Глава 5. Всякой твари по паре. Кто бы сомневался, что изменение наших с Ольгой отношений не пройдет незамеченным для милой Лины. Не то чтобы меня волновала их реакция, куда больше беспокоило, какое влияние это окажет на наши занятия. Но и в том, и в другом случае близняшки смогли меня удивить. Не скажу, что они встретили новость индифферентно, но даже Лина со своей язвительностью ограничилась лишь парой почти беззлобных шуточек в адрес Ольги. Мила же и вовсе обошлась хмурым взглядом в мою сторону. В общем, на серьезности отношения сестер к занятиям с ее событий не оказало никакого влияния, и я успокоенно вздохнул. Ненадолго. «Не понимаете!» Я прошелся перед сосредоточенно нахмурившимися сестрами, только что завершившими очередную неудачную попытку почувствовать друг друга. «Совсем не понимаете! Вы пытаетесь отыскать друг друга в эфире, а нужно искать в себе. Попробуем иначе. Сейчас я установлю контакт с Ольгой, а вы принюхайтесь к эфиру вокруг нас». Мне даже не понадобилось звать нареченную в дом, где проходило это занятие. Достаточно было просто потянуться к тому клубку чувств, что маячил где-то на краю моего сознания, чтобы уже через минуту Оля покинула песочницу и вошла в дом. Я окинул взглядом близняшек. «Ну и чего ждем?» Мила с Линой переглянулись и внимательно уставились на нас с Ольгой. Девушка тут же вопросительно приподняла бровь. «Они пытаются найти нашу связь», — вслух ответил я. Нареченная тихонько хмыкнула и, пожав плечами, взялась было за металлические шары для тренировки телекинеза, но бросила на меня взгляд и, заметив легкое покачивание головой, отложила тренажер в сторону. «Грррр!» — внезапно подала голос Лина и, сложив руки на груди, зло фыркнула. «Но не чувствую я ничего! Вы, по-моему, вообще сейчас эфиром не пользовались!» «Можно и так себе это представить», — кивнул я. «Но точнее будет сказать, что мы пользовались эфиром в себе, а не вокруг. Связь уже есть, ее надо найти, а не создавать новую. Как? Но любое действие, событие, предмет или чувство оставляет свой след в эфире. Вот и попробуйте поискать его в себе. Что может помочь? Просто думайте друг о друге, покрутите несколько разных воспоминаний, найдите, чем они похожи в эфире. Это и будет та ниточка, что поможет вам чувствовать друг друга». Я повернулся к Ольге, почуяв, как от нее пахнуло недовольством, и увидел, как нареченная явно читает что-то с экрана браслета. «Так, что-то случилось?» Оставив близняшек разбираться с полученной информацией, я подошел к Ольге. «Что там?» Оказавшись в шаге от нее, поинтересовался я. Нареченная бросила короткий взгляд на сосредоточенно пыхтящих под надзаданием сестер, все же решила ответить сразу. «Отец прислал сообщение. За Леонидом сегодня кто-то следил. Просит быть осторожнее. И, в общем, он хотел бы, чтобы я чаще пользовалась машиной, которую он выделил». «Мягкий намек на нежелательность поездок на мотоцикле со мной», — хмыкнул я. «Он не против», — тут же покачала головой Ольга. «Просто машина в такой ситуации безопаснее». «Я мог бы поспорить с этим утверждением», — протянул я. «На лисенке оторваться от преследования намного проще, чем на этих черных гробах. А в случае покушения толковую атаку не переживет даже бронированный монстр из тех, что делают для бояр. Но подготовка к ней влетит в изрядную копеечку, что заметно снижает круг тех, кто может позволить себе подобную роскошь». «Вот-вот». А на мотоцикле Ольга нервно передернула плечами. Тема нашей беседы явно была ей не по вкусу. «Не факт, милая моя, совсем не факт. Учитывая, что в седле рыжего будет крепкий вой и грант, скорее уж это нам на руку. Простора для действий куда больше, чем в сейфе вездехода, где даже ярый не больше, чем пассажир, и даже контратаковать не может, не покинув машину». Нареченная хотела что-то сказать, но... «И вовсе я не ревную, дура!» Это восклицание заставило нас с Ольгой подпрыгнуть на месте, а развернувшись на голос, я не удержался от смешка. Мила, самым невинным видом разглядывая темные потолочные балки, а стоявшая в двух шагах от нее Лина, так и сверлит сестру злым взглядом. «Однако, полагаю, что-то у вас все-таки получилось». Взгляды близняшек тут же скрестились на мне. Один деланно спокойный, а второй злой и смущенный. Не понял. Но тут Лина отвела взгляд, мимоходом мазанув им по Ольге, и на меня отчетливо пахнуло легким страхом, который тут же оказался смыт нарастающим любопытством моей нареченной. Черт, я свихнусь с этими эмоциональными взбрыками. Так, Оля явно почула мое недовольство и хлопнула в ладоши. Предлагаю сделать перерыв на чай. Кирилл? Да, вздохнул я, уже понимая, что сейчас будет. Но в самом деле не возиться с девушком с тяжеленным самоваром. У тебя лучше получается, заваришь? Улыбнулась Ольга. Куда же я денусь? Идите, мойте руки, собирайте на стол. Я бросил взгляд на часы и присвистнул. Однако мы увлеклись, время-то к полуночи. Предлагаю на этом наше занятие закончить. Возражения есть? Нет. В разнобой, но с почти одинаковым энтузиазмом откликнулись ученицы. И через секунду комната опустела. Эту ночь я решил провести в своей, а не гостевой спальне. Тем более, что и кровать там больше и удобнее. Это и Ольга подтвердила после натурных испытаний. «Кирилл, а почему ты так уверен, что рыжий лучше, чем вездеходы?» Неожиданно поинтересовалась Ольга, когда я уже проваливался в сон. «Я же говорю, больше возможностей для маневра и контратаки. К тому же лисенка черта с два загонишь в засаду, верткий», — пробормотал я. «А вообще все это наши с собой домыслы. Кто его знает, как там на самом деле? Завтра поговорю с Валентином Эдуардовичем. Глядишь, окажется, что ничего такого страшного и не случилось». «Угу, поговори». После недолгой паузы согласилась Ольга и моментально переключилась на другую тему. «Кстати, а папе ты уже приобрел подарок?» «Заказал. Послезавтра привезут», — зевнув, проговорил я. «Слушай, давай спать, а? Нам вставать через 4 часа». «Спать?» — протянула Ольга, прижимаясь ко мне всем телом. «Да ну его в болото! 4, 3... Какая разница?» «Жора, ты узнал, кто владелец этого драндулета?» Молодой человек, невысокий, худощавый, с серьезными черными глазами и тонкими чертами бледного лица, хлопнул стеком по голенищу форменного до зеркального блеска надраенного сапога и вжидающе уставился на переминающегося перед ним с ноги на ногу ровесника в такой же темно-синей, почти черной форме слушателя Павловского университета. «Извини, Платон, в базе дорожников его нет». Пожал плечами тот и, заметив, как зло прищурился его товарищ, поежился. Кадык на худой шее судорожно дернулся. Но Платон, кажется, не обратил никакого внимания на эти метаморфозы. Его занимали совсем другие мысли. «Не понял, как это нет?» Тихо, но с явной угрозой в голосе спросил Платон, сжимая в кулаке украшенный изящной резьбой стек так, что тот едва не сломался. А в следующую секунду голос павловца поднялся до крещендо. «Какой-то крен с горы катает Бестужева на рыжем угребище, целуется с ней при мне! Слышишь ты, отрыжка эфира, при мне! А все, что ты можешь сказать, нет в базе? Жора, я за что тебе деньги плачу? Или ты хочешь снова жить на один государев кошт? Так ты не стесняйся, скажи прямо. Я тут же заблокирую твой счет. Ну, что молчишь?» «Я узнаю. Не надо счет», — забормотал тот, стирая со лба капельки выступившего пота. «Ты же знаешь, сестра...» «Короче, гений вычислений. Мне нужна информация по этому рыжему мотоциклу. Кто, что, откуда. Срок у тебя 3 дня. Если в понедельник ты не притащишь мне в своем кривом клюве то, что нужно... О деньгах на лечение твоей мелкой можешь забыть. Сдохнет, туда ей дорога. Ты меня понял?» Дождавшись судорожного кивка, Платон смерил собеседника коротким презрительным взглядом и, развернувшись, покинул комнату отдыха. И слава Богу, что, уходя, он в своем мнимом величии не обернулся, не почувствовал остановивший на его идеальной прямой спине тяжелый взгляд замершего посреди комнаты Георгия. Иначе тот вряд ли дожил бы до понедельника, потому что людей, которые смотрят с такой многообещающей ненавистью, именитые в живых не оставляют. Опасно. Но все делают ошибки, и Платон не стал исключением. Слишком сильно надавил, пережал, передержал. Можно назвать это как угодно. и в результате добился эффекта, противоположного тому, которого добивался. А вот дожидавшийся Платона у входа в комнату отпрыск боярского сына из его рода, кажется, что-то заметил. Мельком. В тот единственный миг, когда фигуру побледневшего Жоры можно было увидеть, пока за его требовательным собеседником закрывалась дверь. «Ты не слишком круто с ним, а?» — поинтересовался неофициальный вассал Платона. «Ничего, ему это только на пользу», — отмахнулся тот. «Батя вон миндальничал с отцом этого глиста, денег их малявки на лечение подкидывал. Просто так, по доброте душевной, а толку? Все равно, как только возможность подвернулась, тот урод очкастый свалил под Бельских. Нет, Вова, с этими умниками только так и надо, страх. Вот что их в узде держат, точно говорю». Владимир покачал головой, но промолчал. Не с его шестка донимать Платошу советами, но вот доложить отцу можно и нужно. А то ведь наломает дров будущий наследник, лишит род перспективного технаря. А это уже совсем нехорошо.